Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Видео очень коротенькое, длится оно меньше одной минуты, но в то же время веселое. Я реально поугарал над этим диалогом, потому что подписчик нес полную ахинею. Погнали смотреть! Я верно вас понимаю? Да, я это не переводил. Фиксирую информацию. Хорошо, Данил, для того, чтобы мы разобрались в данной проблеме поподробнее, я задам вам пару вопросов. Сориентируйте, пожалуйста, кто-то мог воспользоваться вашей картой без вашего ведома? Ну смотри, если кто-то жопу мыл, как бы, если кто-то ее мыл, то в принципе можно. Еще раз, не понял, за что вы говорите. Я говорю за правду. Я говорю, если кто-то жопу мыл, то будет все хорошо. Вы не в адеквате, Данил? Ну как, ну экстази самый, как говорится, самый выход. Так ты нахапался? Так да, дико прикол. Ну так я понимаю, ну, покурил ты смачно, я понял, хапнул ты титану, давай мы отменим переводы с тобой. Разыграть хотел меня, пидор, слышишь, иди, говорю, на отсюда, блядь, дебил! Друзья, ну как-то так, видите, подписчик поугарал в своем стиле над мошенником, каком-то индивидуальном, я такого еще не слышал, пронес какую-то ахинею, что мошенник сам начал смеяться над ним. Надеюсь, вам понравился диалог, подписан на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.